Заколдованные компасы. В одной школе работала молодая учительница Алина Викторовна. И вела она географию. Однажды задумала она повести свой 6-й Б в поход. И позвала с собой учителя физкультуры. Его звали Филипп Филиппович. Решили Алина Викторовна с Филиппом Филипповичем, что надо каждому ребенку компас купить, чтобы в лесу ориентироваться. И послали Сашу Селедкина и Марину Колбаскину в магазин спорттоваров. «Только поезжайте в тот, который на площади телеведущей Кошечкиной», — предупредила Алина Викторовна. «И ни в коем случае не покупайте в переулке генерала Пиявкина». Саша и Марина шли и шли по улице, свернули направо, потом налево и оказались в переулке генерала Пиявкина. А посреди переулка большой магазин, и прямо на витрине компасы лежат. Большие и маленькие, нарядные и простенькие, дорогие и дешевые. Смотрят ребята, а магазин-то так и называется «Компасовый рай». И на витрине плакат висит: «Компасовый рай, заходи, выбирай». «Слушай, — говорит Марина Саше, — зачем нам тащиться на площадь телеведущей Кошечкиной, если можно запросто компасы тут купить?» Так они и сделали. Купили компасов на весь 6-й Б ровно 32 штуки. А продавщица такая улыбчивая тетенька попалась. Все компасы в коробочку сложила и розовой ленточкой перевязала. И вот настала суббота. Пришли шестиклассники в лес, поставили палатки, а потом стали на местности ориентироваться. Алина Викторовна вывела их на опушку и говорит: «Мы с вами от наших палаток шли все время на юг и пришли сюда. Чтобы вернуться к палаткам, куда нужно идти?» «На север!» – закричали все. «Правильно!» – сказала Алина Викторовна. А Филипп Филиппович просто головой кивнул. «Угу. Теперь сделаем так», – распорядилась Алина Викторовна. «Все мы разделимся на группы по 3 человека. И каждая группа сама пойдет к палаткам. То есть на север!» «Ура!» – прокричали шестиклассники, потому что идти по лесу можно было без взрослых. Разделились они на 10 троек, а Селедкину с Колбаскиной третьего не хватило. И они вдвоем по компасу пошли. Идут, идут, а компасы-то вдруг стрелками вращать не начнут. То направо укажут, то налево. Но Саша с Мариной идут себе за стрелкой, потому что стрелка в компасе всегда указывает на север. И вывели компасы Сашу с Мариной на полянку. Смотрят ребята, а там почему-то никаких палаток и в помине нет, а посреди полянки пенек. И сидит на нем женщина в черной-черной одежде. Повернулась эта женщина и кровожадненько так улыбается. «Здравствуйте, деточки!» Смотрят Селедкин с Колбаскиной, а это та самая продавщица из магазина «Компасовый рай», которая коробочку розовой ленточкой перевязывала. «Как я рада вас видеть, деточки! Я таких вкусненьких деточек давно уже не встречала. Подходите поближе, золотенькие мои. Повезло мне сегодня столько деточек. Один другого вкуснее, и все мои. Придется вас, дорогие, законсервировать». А сама облизывается от уха до уха. До того у нее длинный язык оказался. Смотрит Селедкин с Колбаскиной, а вокруг полянки этой деревья почему-то по трое торчат. Марина сосчитала. Ровно 10 троек получилось, а на ветках у каждого дерева по компасу висит. Охнул Саша Селедкин и вдруг как крикнет: «Смотрите, смотрите скорее!» Черная женщина перестала облизываться и оглянулась, куда Селедкин показал. А Саша-то схватил Марину за руку, и они как изо всех сил побегут. Сами не заметили, как на опушке оказались. А там Филипп Филиппович с Алиной Викторовной беседуют. «Ах, Алиночка, как хорошо, что мы, наконец, одни без этих ваших гавриков. В потому что вы такая красивая. Такая, такая красивая. У меня даже голова кружится. А вы, Филя, отвечает Алина Викторовна. Но Филипп Филиппыч так и не узнал, что о нем думала учительница географии, потому что на полянку пулей вылетел Саша Селедкин и закричал: «Спасите, помогите, Алина Викторовна! Там весь наш класс заколдовали!» Алина Викторовна вскрикнула, сразу про Филиппа Филиппыча забыла и быстро-быстро изо всех сил в лес побежала. Марина Колбаскина за ней бросилась, бежит, еле успевает и кричит: «Нам по компасу! Все время на север!» А Филипп Филиппыч следом бежит с спортивной трусой и кричит: «Подождите, мы еще план действий не продумали!» «Ага!» Все остановились и стали план действий продумывать. А дальше вот что было. Выходит на полянку Алина Викторовна, подходит к черной женщине и говорит: «Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, здесь случайно ребята не проходили?» «Нет», отвечает черная женщина. «Никаких ребят я здесь не видела». «Может быть, вы голоса какие-то слышали?» «Нет, ничего я не слышу». Дальше она ответить не успела, потому что сзади ее Филипп Филиппыч схватил методом специального спортивного захвата. Стала черная женщина биться, вырываться, но не тут-то было, потому что физрук Филипп Филиппыч по всем видам борьбы мастером спорта был. «Отпустите!» Придушенно засипела черная женщина. «Расколдовывай немедленно мой 6Б!» закричала Алина Викторовна. Тут черная женщина произнесла какое-то заклинание. Деревья зашевелились и превратились в шестиклассников. И у каждого на руке компас. «Что с дамой делать будем?» спросил Филипп Филиппыч. «Отпустим на все четыре стороны», решила Марина Колбаскина. «Пусть себе топает куда подальше». Филипп Филиппыч руки разжал, черная тетка вырвалась и говорит: «Вот теперь-то я вас всех заколдую, в мышей превращу, в пополю пущу». И компас на руке повернуть хочет. Филипп Филиппыч колдовства дожидаться не стал, подскочил к тетке, хотел схватить ее, а она: «Возьми, да и превратись в сухую ветку». А сухих-то веток вокруг видимо-невидимо. Тогда Саша Селедкин говорит: «Давайте мы костер разведем, собирайте скорее сухие ветки». Собрали шестиклассники ветки и костер устроили. Попала ли черная тетка туда или нет, неизвестно. Только больше ее не видели. А через неделю Саша с Мариной забрели в переулок генерала Пиявкина. Смотрят, а магазин «Компасовый рай» исчез куда-то. На его месте магазин «Констовары» открыли. И продавец им вежливо так улыбнулся: «Проходите, деточки. Покупайте дневники и тетрадки в нашем магазине». Но Саша с Мариной ничего там покупать не стали. Кто их знает, какие там у них дневники.